Федор Тютчев. День православного Востока. Федор Иванович Тютчев, 1803-1873 годы. Стихотворение, написанное в день Пасхи 1872 года, послано Тютчевым дочери Марии Федоровне по мужу Бирилевой 1840-1872 годы в Баварию, где она безуспешно лечилась от чахотки и вскоре скончалась. Впервые опубликовано уже после смерти Тютчева в 1883 году под заглавием «Светлое Христово Воскресение». Печатается по изданию «Тютчев. Сочинение» в двух томах. Москва, 1980 год, страницы 220-221. Составитель и подготовка текста Николаева. День православного Востока. Светись, светись, великий день. Разлей свой благовест широко и всю Россию им одень. Но и Святой Руси пределом его призыва не стесняй. Пусть слышен будет в мире целом, пускай он льется через край. Своею дальнюю волною и ту долину захватя, где бьется с немощью злою мое родимое дитя, тот светлый край, куда в изгнание одна судьбой увлечена, где небо южного дыхания, как врачебство лишь пьет она. О, дай блестящее исцеление, отрадой в душу ей повей, чтобы в Христово воскресенье всецело жизнь воскресла в ней. 16 апреля 1872 года.